Его голос замер, а взгляд на мгновение устремился вдаль. «Клаус?» С тревогой в голосе окликнула его Вайолет. «Как если бы я был под гипнозом!» Закончил Клаус. Он посмотрел на Вайолет, потом на солнышко, и по его виду сестры поняли, что он что-то прикидывает в уме. «Конечно! Гипноз мог бы все объяснить!» «Я думала, гипноз существует только в фильмах ужасов», призналась Вайолет. «О нет!» — возразил Клаус. «Как раз в прошлом году я читал энциклопедию гипноза. В ней описаны все известные в истории случаи гипноза. Был один древнеегипетский фараон, которого гипнотизировали. Стоило только гипнотизеру крикнуть «Рамзес!», и фараон принимался кричать петухом даже в присутствии всего двора». «Это очень интересно», — сказала Вайолет, — «но один китайский купец, который жил во времена династии Линг, тоже подвергался гипнозу. Стоило только гипнотизеру крикнуть «Мао!», и купец принимался играть на скрипке, хотя прежде ни разу в глаза не видел этого инструмента». «Истории, конечно, поразительные», — сказала Вайолет, — «но в Англии загипнотизировали одного человека, который жил в 20-е годы 20 века. Стоило гипнотизеру крикнуть «Блумсбери!», и тот неожиданно стал блестящим писателем, хотя вообще читать не умел». «Мази!» — вмешалось солнышко, что, пожалуй, означало: «Клаус, у нас нет времени выслушивать твои истории». Клаус улыбнулся. «Извините», — сказал он, — «но это была очень интересная книга, и я рад, что она оказалась как нельзя более кстати». «А что в этой книге говорилось про то, как не дать себя загипнотизировать?» — спросила Вайолет. Улыбка исчезла с губ Клауса. «Ничего», — ответил он. «Ничего?» — повторила Вайолет. «Во всей энциклопедии по гипнозу про это ничего не говорилось?» «Если и говорилось, то я не читал. Я думал, что самое интересное — это знаменитые случаи гипноза, поэтому про них и читал, пропуская все скучные места».